Заклятие не держится долго. Даже самое стабильное заклинание, вдосталь заряженное маной, рассеется через пару часов, если его не заякорить. В этом и крылась проблема усиливающих ритуалов. Для постоянного эффекта требовался якорь. Проблема была куда серьезнее, чем могло показаться. Наносить на свою кожу магические знаки – крайне плохая идея. Живая плоть скверно реагирует на большие объемы маны, даже своей собственной. К тому же такой якорь очень легко повредить, что приведет к непредсказуемым последствиям. Сбои заклятий опасны даже в нормальных условиях, что уж говорить о случае, когда разрушающееся заклятие завязано на тело мага. К счастью, решение было. Давным-давно некий безымянный маг нашел способ преобразовать в якорь часть его магического резерва. Душа мага инстинктивно поддерживает стабильность запаса маны, так что заякоренному в нем заклятию не грозит спонтанное разрушение. Единственный минус – использованная в ритуале часть резерва становилась связанной, навсегда уменьшая объем доступной заклинателю энергии. Впрочем, была еще одна сложность. При всех возможностях усиливающих ритуалов, по сути, это всего-навсего магия трансформации. Да, вечная, да, надежная, да, управляемая, но отнюдь не инстинктивно, как это делают магические существа. И тут в игру вступала магия крови. Она позволяла магу завязать заклятие не только на свою ману, но и на жизненную силу. Получалась глубокая, сильная связь, настолько сильная, что могла передаться потомкам заклинателя. Плюсом шло естественное понимание способности, как у тех, кто был с ней рожден. Усиливающие ритуалы опасны. Малейшая ошибка, и заклинатель погибнет или лишится сил. Многие поплатились за свою небрежность, связав весь резерв маны или будучи разорванными изнутри при трансформации. Магия крови опасна. Высекая на своей плоти магические символы, заклинатель воздействует на саму жизненную энергию, и смерть от потери крови далеко не самое страшное, что грозит неосторожному. Невзирая на опасность, Зак и Зорин объединили эти направления. Они начали с малого, но из-за нехватки времени быстро перешли ко все более амбициозным ритуалам. Да, они ошибались, но не критично, а конец очередного цикла неизменно стирал все следы их ошибок. В поисках совета и секретов мастерства они с помощью Кэлла нашли и пообщались с уцелевшими магами крови Морлоков. Они пробовали новые возможности в деле, оценивая, какие подадут им лучшие и почему. И сейчас, когда время на исходе, они решили незамедлительно использовать накопленные знания и провели ритуалы в самом начале цикла. Через полторы недели, когда их мана и жизненные силы по большей части стабилизировались, они встретились с Свимом, Сильверлейк и Дэймоном, чтобы испытать свои силы в пространственной магии. Узнать, сумеют ли они когда-нибудь открыть выход из петли. Они собирались создать малую копию имперской сферы. Зак, Зориан, Сильверлейк, Свим и Дэймон стояли по сторонам исполинского заклинательного круга. Они отдыхали и настраивались на предстоящую работу, на то, чтобы вычертить круг, опечатав в земле, и сотворить несколько сложных оберегов, защищающих гигантскую структуру от посторонних воздействий, ушло несколько часов. В центре круга стоял роскошный особняк, окруженный ухоженным садом. Теперь это уединенное поместье официально принадлежало им, так что их не прервут в середине ритуала. Сильверлейк ворчала, что тратить такие суммы глупо, можно было просто украсть чей-нибудь дом или выбрать пустую площадку, но Зак не хотел ничего слышать. Он желал собственный карманный особняк и все тут. Так или иначе, предстоящая задача несколько отличалась от создания обычных карманных измерений. Раньше Зак и Зорин изолировали некий объем пространственной мембраной, а потом надували его до нужных размеров. Сейчас же они должны принудительно отделить от остального мира немалый кусок земли, сжать и соединить заранее приготовленным якорем, небольшим шариком укрепленного магии стекла для большего сходства с имперской сферой. Нечто подобное сделала Сильверлейк, спрятав свой дом от посторонних, но ее дом, пусть и сжатый, оставался связан с окружающим миром. Такое карманное измерение нельзя перенести на другое место, зато оно заметно проще. Им же предстояло буквально отсечь части мира и унести с собой. Дом вместе с садом были куда меньше императорского дворца, но даже так потребуются слаженные усилия пяти первоклассных специалистов, исполняющих групповой ритуал. Они использовали все доступные им преимущества и все равно не были уверены в успехе. Зорин даже думать не хотел, насколько сложно было создать саму имперскую сферу. Оглянувшись по сторонам гигантской фигуры, Зорин убедился, что все отдохнули и готовы. Глубоко вдохнул и шагнул вперед. 5 симулякромов последовали за ним. Он давно уже разобрался, каким образом принцесса координирует действия своих 8 голов, и теперь мог повторить этот трюк со своими двойниками. Ощущение было изумительным. когда несколько точек зрения и мыслительных потоков сливаются в единую перспективу. Но у техники было серьезное ограничение. Зорин и его симулякрамы должны заниматься чем-то одним, скажем, сражаться с общим врагом или совместно решать задачу. В обычных условиях, когда он в теории, а двойники раскиданы по всему свету, метод Гидры ничем не мог помочь. Но для предстоящей задачи подходил идеально. Зорин активировал свою новую способность, но для ритуала он выбрал скромную туннельную жабу, умеющую чувствовать свернутые пространства. Не самая крутая способность, но сравнительно дешевая и вполне подходящая его целям. Ритуал отнял у него около 8% резерва, жалко, но терпимо. И, наконец, он использовал технику ментального усиления, которую разрабатывал последний год с привлечением множества экспертов РНЭ и даже исследователей людей. Множество симулякрамов заплатили за это умение своими короткими жизнями, но итоговый результат впечатлял. Мысли тотчас прояснились, концентрируясь на задаче, связь с симулякрамами углубилась, а его вычислительные и измерительные способности достигли сверхчеловеческих величин. Вокруг него готовились остальные участники. Зак покачивался с пятки на носок, напевая какой-то мотивчик. Напарник казался расслабленным, но его выдавал отсутствующий взгляд. Для ритуала он выбрал бездушного оленя, оценив его способность искажить траектории снарядов и заклятий. Довольно затратная в плане резерва способность, но уж кто-кто, а Зак мог себе это позволить. Зорин ощущал, как растягивается и искажается пространство вокруг собирающегося напарника. Присутствие Дэймена вообще-то не планировалось изначально. До временной петли старший брат не владел даже заклятием врат, что уж говорить о карманных измерениях. Однако его репутация оказалась более чем заслуженной. Всего за год интенсивных тренировок с привлечением возможности петли он почти догнал их пространственной магии. Зорин даже ощутил тень былой зависти, глядя, как брат с легкостью осваивает то, что потребовало от него с Заком таких усилий. Но, разумеется, еще один компетентный специалист им не помешает. С ним шансы на успех значительно возрастут. Дэймен, как и Зак с Зорином, решил попробовать усиливающие ритуалы. Единственный из носителей временного маркера, кто отважился рискнуть. Он выбрал фазового паука, случайно встреченного парнями в одном из циклов. Их характерная способность — создание небольших карманных измерений — сегодня точно пригодится. Сильверлейк воткнула в землю вокруг себя 6 золоченых колышков и что-то бормотала, делая странные жесты. Не похоже на жестовую магию, скорее это напомнило Зорину Кириэлле, когда та считает на пальцах. Вот только он знал, насколько Сильверлейк устрашающе хороша в вычислениях. Сложно сказать, насколько она продвинулась за 5 циклов. Она предпочитала работать одна и не стеснялась вешать лапшу на уши в ответ на расспросы. Тем не менее, благодаря своим познаниям пространственной магии и магии душ, она была одним из ключевых членов их группы, и с этим ничего не поделаешь. Ксвим просто стоял у магической фигуры, заложив руки за спину, невозмутимо, словно предстоящая работа не стоила даже упоминания. Едва ли он добился заметного прогресса за 5 циклов, но Ксвима до петли был крайне компетентным архимагом. На его уровне дальнейший рост требует огромных усилий. Следуя беззвучному сигналу, все 5 приступили к ритуалу. Из рук Зорина и его симулякрумов потянулись светящиеся нити, сплетаясь в купол над особняком, чтобы через миг растаять в воздухе. Сильверлейк выпускала из пальцев угольно-черные лучи, высекая из невидимого барьера вспышки красного света. Зак и Ксвим поддерживали тускло светящиеся белые кольца, лениво вращающиеся вокруг площадки. Пространство изгибалось, искажая перспективу, словно горячий воздух, в небе гуляли причудливые ветры и вихри. Наконец мембрана сфокусировалась, огромная прозрачная полусфера вокруг дома. Ее поверхность волновалась, как текущая вода, то там, то здесь проглядывали чернильно-черные нити, словно трещины в ткани реальности, открывающие ужасную пустоту между мирами. Все 5 магов спешно закрывали разрывы, но, сомкнувшись под волной переливающихся цветов, трещины вновь открывались в новых местах. Над куполом бушевал уже настоящий смерч, взметая пыль и охаживая участников мелким мусором. Процесс шел несколько часов, группе 5 пришлось прерываться, чтобы восстановить ману, к счастью, это было предусмотрено. Они заранее знали, что не смогут провести весь ритуал разом. И, наконец, критическая точка ритуала. Мембрана стала глухой, абсолютно черной. Ее поверхность бурлила, как кипящая вода. От купола во все стороны поползли трещины, земля трескалась, угрожая опрокинуть участников, что неминуемо привело бы к провалу. Все смогли устоять, но, отвлекшись на миг, допустили выброс пространственных искажений, перемоловших в щепки окрестные деревья и бесследно уничтоживших одного из симулякрамов Зориана. Он успел скомпенсировать потерю, и ритуал продолжился. Черный купол запульсировал, расширяясь и сжимаясь, словно гигантское сердце. Если приглядеться, можно заметить, что с каждым разом купол становится все меньше, сжимая внутренний объем. Через несколько минут сфера уменьшилась в половину и, преодолев порог, вдруг провалилась сама в себя, сжимаясь в крохотную точку. Зак среагировал мгновенно, швырнув в центр коллапсирующего объема тяжелый стеклянный шар. Остальные же спешно раскидывали вокруг 16 каменных стабилизаторов. 16 каменных кубов, плотно исписанных заклинательными формулами, закружились в воздухе вокруг черной массы мембраны. Несколько секунд, и чернота полностью всосалась в стекло, и все стихло. Странный свет погас, пространство больше не изгибалось, на месте магического круга остался огромный полукруглый кратер, а в центре ямы парил совершенно непримечательный стеклянный шар, вокруг которого неспешно вращались каменные кубы. Грохот ударил по ушам, все 16 стабилизаторов разлетелись щебёнкой, зато стеклянная сфера уцелела. Стабилизаторы, разрушаясь, завершили процесс, накрепко связав новое карманное измерение с переносным якорем. Если присмотреться, в центре стеклянного шара висел крохотный особняк, он даже не пострадал. Редкостное везение. Напряжение пространства во время ритуала запросто могли превратить его в груду камней. Полный успех. Все радостно столпились вокруг сферы, полюбоваться на свое творение. Лишь Ксвим сохранял невозмутимость. Хотя Зорин ощутил в нем легкое удовлетворение. «Знаете, только сейчас сообразил. Я не представляю, как вы собираетесь запитывать эту штуку», — заметил Дэймон. «Для поддержания стабильности она должна тратить огромные объемы маны». «Мы разместили в доме постоянные врата», — ответил Зак. «Они связаны с каверной глубоко в подземелье, откуда и берут энергию для врат и особняка. Врата совсем маленькие, никакая тварь не пролезет. Но мана вполне проходит». «О, вы все же разобрались с постоянными вратами Кваточ Ичла», — удивился Дэймон. Сильверлейк самодовольно приосанилась. Заслуга расшифровки метода Кваточ Ичла в немалой степени принадлежала ей. Ей и, как ни странно, изысканным мудрецам. Их метод создания заклинательных якорей был удивительно схож с тем, как Кваточ Ичл создал свою стабилизирующую раму. «Да, мы смогли воспроизвести способ личия», — подтвердил Зориан. «Хотя как средство транспортировки его врата не идеальны, слишком долго изготавливать. Удобнее использовать моих симулякромов с вратами». «Мы добились отличных результатов», — сказал Ксвим. «Эта сфера, там и подтверждение. Однако я сомневаюсь, что этого хватит, чтобы пробить выход из петли». Повисло короткое молчание. «Шансы есть», — сказал наконец Зориан. «Но они невелики», — пробурчала Сильверлейк, прежде чем он успел продолжить. «Если бы у нас было еще 6 месяцев...» «Но их нет. Мы не сможем взломать маркеры за остаток месяца», — возразил Зак. «Смысл тратить время, мечтая о невозможном». «Ну да, тебе и Зорину легко говорить об этом», — выплюнула ведьма. «Даже если затея с временными маркерами провалится, вы-то будете в порядке». «Вы утрируете и сами это знаете», — нахмурился Зориан. «Защита временных маркеров не позволит наложить их вновь в течение 6 циклов. Без вашей помощи у нас нет шансов, и нам остается ждать до последнего, чтобы всем вместе попытаться в последний раз. Думаете, нас с Заком это устраивает? Мы заинтересованы в успехе не меньше вашего». «Фа», — фыркнула Сильверлейк. «Полагаю, почти столь же заинтересованы. Но только почти». «И что же они, по-вашему, должны были сделать?» — понимающе спросил Ксвим. «Они должны были активнее экспериментировать с временными маркерами и магией душ. В мире полным-полно людей, которых никто не хватится. Тем более, что в следующем цикле они вновь были бы в порядке», — ответила Сильверлейк, встретив взгляд Ксвима. Она говорила громко, но совершенно спокойно. «Они должны были дать Кваточ Ичлу временный маркер и включить его в группу». «Вот же. Оба этих варианта уже обсуждались и были отвергнуты. И не только Заком и Зорианом», — напомнил Ксвим. «Даже те контакты с личем, что есть сейчас, уже огромный риск», — сказал Зориан. «Малейшая ошибка может стоить нам всех оставшихся циклов. Старый мешок костей скорее уничтожит нас, чем согласится помочь», — добавил Зак. «Зачем ему помогать нам? Без нас его вторжение в Сеоре никто не помешает». «Мба». В этот раз ведьма буквально плюнула на землю. «Вижу я в меньшинстве. Да и поздно уже об этом думать. Но не слишком ли малы шансы? Наверняка можно сделать что-то еще. «Но вы сами сказали, что нужно больше времени», — заметил Дэймон. «Если имперскую сферу успешно преобразуют в черный зал, у нас будет еще пара месяцев». «Мы уже делали это в двух циклах», — напомнила Сильверлейк. «Впечатляюще, да. Но эффективность лишь немного лучше, чем у обычных залов. Просто больше объем. Почему ты думаешь, что в этот раз будет иначе?» «Ну, если верить Крантину и его команде...» Начал Дэймон. «Когда у них получится, тогда и поверю», — отрезала Сильверлейк. «А пока у меня есть другая мысль». При всем характере ведьмы, её мастерство в магии пространства было бесспорно, а многие идеи перспективны. Иногда эти перспективные идеи даже были этичны и законны. Так что группа отправилась назад в Сеорию, размеренно обсуждая грядущие планы.